фас и профиль, — сказал сидящий за столом мужик. Отчетливо щелкнуло два раза, и свет в камере стал гаснуть. Стойки с лампами тут же унесли, ушли все остальные, за исключением троих. Охранник снял с рук быка наручники и подтолкнул его к столу у стола. В камере остались быка еще трое. «Ну вот, дело сделано», — спокойно сказал мужик за столом. «Я следователь по особо важным делам, Турецкий Александр Борисович. Прибыл из Москвы, чтобы расследовать тягчайшее уголовное преступление, участником которого явились по заключению следствия вы, молодой человек, не желающий назвать себя и своих подельников. Я понимаю ваши чувства. Выдавать товарищей вам не позволяет ваша гордость. Охотно верю. Но в таких случаях закон все равно продолжает действовать. Это означает, что отвечать за убийство иностранного дипломата придется обязательно. И виновным суд посчитает вас. Вам и отвечать по всей строгости закона. Может быть, даже и на пожизненное заключение потянет, как суд решит. А если вы, тем не менее, будете настаивать, что убивали дипломата не вы, а кто-то другой из ваших товарищей, вам придется его назвать. Не хотите — не надо. За все ответьте сами. И это будет справедливо. Это первое. Есть вопросы?» Ошарашенный бык молчал. Он не совсем понимал еще, вернее, совсем не понимал, что происходит. И как это он вдруг должен тащить на себе чужой воз? Он, который сам еще никого не замочил, в общих делах участвовал, это было, но сам ни разу. Влад, наверное, прощал ему за то, что бык никогда не рассуждал и всегда первым лез в бой, за кулак, который всегда был наготове и прощал. А теперь чего? За всех одному? «Я вижу, вам все понятно, молодой человек, раз вопросов не имеете. Это хорошо. Это дает нам возможность поскорее передать дело в суд. Но это еще не все. В процессе судебного следствия вы так и не назвали своего имени. Это ваше право. Но и мы имеем право поступать, не нарушая закона, таким образом, чтобы установить в конечном счете истину. Вы понимаете, о чем я говорю?» Бык туп смотрел, переваривая услышанное. «О таком, — вспоминал он, — у них в Сладом никогда базар не было. Как же понимать? Вы видели только, что вас снимали для воронежского телевидения. Комментарии корреспонденту дает сейчас следователь, который уже разговаривал с вами. Вы его знаете. Алексей Гаврилович Смородинов. Он рассказывает корреспондентам телевидения о том, как вы были задержаны, когда и при каких обстоятельствах, в чем подозреваетесь и так далее. И сегодня же по городскому телевидению этот репортаж будет показан в новостях. Его повторят трижды, а потом сделают то же самое завтра и послезавтра. Вы вправе спросить, зачем? Отвечу. Кстати, Турецкий обернулся к одному из спутников. Сделайте одолжение, посмотрите, там, наверное, уже листовки готовы, принесите один экземпляр. И снова повернулся к быку. «Эти листовки, одну из которых вы сейчас увидите, сегодня будут расклеены по всему городу. Ну, а все остальное вам станет понятным из написанного на них текста». «Значит, не имеете желания сделать какое-либо заявление?» Бык продолжал насупленно молчать. Он вообще уже не понимал, что вокруг происходит. Да и как он мог понимать? Позже, когда уже раскрутилась эта история, многое стало понятным. Обычная и, к сожалению, почти типичная судьба подростка с городской окраины, у которого природный недостаток знаний и сообразительности с лихвой компенсировался отменным физическим здоровьем и желанием первенствовать. Именно из таких парней, еще не прошедших в силу недостаточного возраста солдатской службы, не сформировавшихся как личности, собирались чаще всего банды подростков, приезжавших с окраин в центр мстить благополучным ровесникам. Примеров подобных реалий всегда было по всей стране навалом, начиная с прогремевших в свое время люберов. Игорь Бугаев, которого за тупость и пробойную силу называли «бугаем», а потом сократили кличку до быка, был одним из таких окраинных мстителей.